Валентина Петровна, давайте беседовать адекватно. У меня есть предложение, которое устроит нас обоих. Или вы извиняетесь сейчас перед моей мамой и отдаете мне вашу квартиру, или я приду и ебану вас топором. Отдайте квартиру вашу. Извините перед мамой немедленно! 02 вас не спасет. Милиция куплена. Вы зачем про мою маму такие гадости говорили? Извинитесь перед моей мамой немедленно. Извинитесь немедленно перед моей мамой. Я не буду. А за что это я должен извиняться перед тобой и мамой? Извинись перед моей мамой. Извинись перед моей мамой, я сказал, а то квартиру отберу. Я у тебя квартиру отберу. Извинись перед моей мамой немедленно. Извинись. Извинись перед моей мамой. А чего ты так ругаешься? Извинись. А я его уже починил. Давайте я вам евроремонт сделаю, еврейский ремонт за полцены. Давайте. Да? Что ты говоришь, да. Ёбаный? Давайте. Я тебе сказала, еби мозги своей матушки. У меня матушка хорошая! Но мне... Не трогай мою маму! Своим ремонтом! Бандюга ёбаная в рот! Да иди ты нахуй! Извинитесь перед моей мамой, быстро. Хули ты нахуй! Извинитесь перед моей мамой! А вы извинитесь сейчас же перед моей мамой! Я требую! Почему ты, блядь, ко мне пристал? А почему вы мою маму обижаете? А чего я его не захотел? Квартиру отдай! Отдай квартиру!